Ковер скрадывал звук шагов, и Харри подошел неслышно. Он остановился перед дверью, когда услышал голос Тома Воллера. Тот, похоже, говорил по телефону. «Если это от него, то он больше через нас не проходит. Да, но я беру это на себя». Харри распахнул дверь и увидел Воллера, сидящего на корточках. «Привет, Харри!» «Секунду, сейчас освобожусь». Харри стоял на пороге, переваривая эту картину и слушая пощелкивание голоса в телефоне Воллера. Помещение было на удивление большим, примерно 20 квадратных метров, на которых размещались две кабинки и три раковины под длинным зеркалом. От мощных ламп дневного света, белых стен и такой же плитки болели глаза. Возможно, именно из-за ослепительно-белого фона женский труп на полу походил на выставочный экспонат. Стройная, молодая на вид женщина сидела на коленях, уронив на пол лоб, как при намазе, разве что руки были под телом. Платье задралось, открывая узкие трусики танго. В швах между плитками от головы женщины до сливного отверстия в полу тянулись темно-красные прожилки крови, как будто их нарисовали для полноты эффекта. Вес тела был сбалансирован и держался на пяти точках — запястье, колени и лоб. Ее одежда, странная поза и сверкающая кожа ягодиц навеяли Харри мысли о секретарше, которая пришла удовлетворить похотливого шефа. Снова стереотипы. Кто знает, может, шефом была как раз она. «Конечно, но этим мы сейчас заниматься не можем», — сказал Воллер. «Перезвони вечером». Он положил телефон во внутренний карман, но продолжал сидеть на корточках. Харри заметил, что рука инспектора лежит на белой коже женщины чуть ниже трусиков. Вероятно, для опоры. «Любопытная картина, а?» — спросил Воллер, словно прочитав мысли Харри. «Кто это?» «Барбара Свенсон, 28 лет, из Бестума. Работала здесь дежурным администратором». Харри присел рядом с Воллером. «Как видишь, стреляли в затылок», — продолжал тот. «Вероятно, из того самого пистолета, который лежит там, под раковиной. От него еще пахнет кордитом». Харри посмотрел в угол, где лежал черный пистолет с большой шишкой, навинченный на ствол. «Чешская сброевка», — прокомментировал Воллер. «Чешский пистолет со специальным глушителем». Харри кивнул. Ему захотелось спросить, не был ли этот пистолет одним из контрабандных товаров Воллера, и не об этом ли только что шел разговор по телефону. «Интересная поза», — отметил он. «Да, полагаю, она сидела на корточках или стояла на коленях, а потом упала головой вперед». «Кто ее нашел?» «Одна из женщин-адвокатов. Колл-центр получил звонок в 17:11. Свидетели?» «Никто из тех, с кем мы говорили, не видел каких-либо подозрительных лиц, пришедших или ушедших за последний час, и не заметил ничего странного. Единственный посетитель, который пришел на встречу с кем-то из адвокатов, говорит, что Барбара ушла из-за стойки в 16:55 принести ему стакан воды, но не вернулась». «Хм. Стало быть, она пошла сюда?» «Вероятно. До кухни оттуда идти куда дальше? Неужели по пути от стойки сюда ее никто не видел? Между туалетом и приемной два кабинета, но сотрудники к тому времени уже разошлись по домам. Кое-кто еще работал за закрытыми дверьми или в залах для переговоров. А что посетитель? Как он поступил, не дождавшись ее?» «В 5 у него была встреча. Он не стал ждать администратора и вышел в коридор искать кабинет адвоката, с которым собирался встретиться». «То есть он тут неплохо ориентируется?» «Нет, — говорит, — что здесь впервые». «Хм. Значит, он последний, кто видел ее перед смертью?» «Угу». Харри отметил, что рука Воллера осталась там, где и была. «Выходит, убийство произошло в промежутке от 4:55 до 5:11. «На ощупь именно так», — сказал Воллер. Харри уткнулся в блокнот. «Это обязательно?»